Информация об авторе. Алена Чубарова – писатель, режиссер, актриса, художественный руководитель театральной труппы «Комедиант» при Международном благотворительном фонде поддержки творчества имени Золотухина. Член Союза писателей Москвы, член Союза театральных деятелей России, член Международного союза писателей «Новый современник», участник литературного объединения «Массолит», лауреат театральных и драматургических конкурсов, автор образовательного проекта «Театрализованный музей. Живая история».